Параграф 224. Другие теории потребительского спроса. В последние годы появились и другие теории потребительского спроса, позволяющие учитывать факторы, выходящие за пределы собственно рыночных отношений. Рассмотренные две теории исходят из молчаливого предположения, что потребительские блага приобретаются почти исключительно на рынке, а также из гипотезы о максимизации потребителями общей полезности. Страница 61. Эти предположения слишком жесткие, так как отвлекаются от факторов, которые могут существенно влиять на формирование спроса, создавая плохо предсказуемые ситуации, то есть расширяют область риска для производителей и продавцов. Новые исследования стараются распространить взгляд на ту область, которая раньше оставалась terra incognita, неоткрытой, неизведанной землей. Американский экономист Гарри Беккер в 1992 году получил Нобелевскую премию за исследование в области экономики семьи, то есть отношений, складывающихся внутри домашнего хозяйства. При этом он постарался использовать методы анализа, уже разработанные для исследования рынка. Например, если рассматривать результаты домашнего труда как продукты, конкурирующие с рыночными товарами и услугами, то их можно включить в общую функцию полезности, рассматриваемую теориями рыночного спроса. Например, в обычной функции полезности U равном функции U от скобка открывается x, запятая y, скобка закрывается, будем считать переменную x спросом на все рыночные товары и услуги, а переменную y спросом на все продукты и услуги, создаваемые в домашнем хозяйстве. Применяя к этой функции теории предельной полезности и теории безразличия предпочтений, можно рассчитать предельные полезности каждого продукта домашнего хозяйства, их эластичности по рыночным ценам и денежному доходу, а также кривые безразличия и предельные коэффициенты замещения рыночных товаров домашними. Первая, возникающая при этом трудность, состоит в том, что отнюдь не для всех домашних продуктов существуют цены. Если обед приготовлен дома, то в каких ценах надо его измерять? Ресторанных или по издержкам на покупку необходимых продуктов с добавлением условной стоимостной оценки труда домашнего работника, то есть члена семьи? Если ограничиться этим, то как оценить цену отдыха и досуга, которым жертвует член семьи, приготовляя обед, временем, которое он, она отрывает от воспитания детей, собственного образования, ухода за своим здоровьем и так далее? Альтернативный метод заключается в том, чтобы пользоваться в качестве ограничителя не бюджетной линией, как в рыночном анализе, а, например, общим бюджетом времени семьи. Американский экономист Дэвид Коттс, например, построил кривые безразличия, показывающие различные варианты распределения общего времени семьи между домашними работами и работой по найму за денежное вознаграждение. Считая, что общий бюджет времени двух работоспособных членов семьи составляет 32 часа в сутки, по 16 часов на одного человека, он дополнил полученную карту безразличия линии рабочего времени, наклон которой отражает оценку данной семьей предельного коэффициента замещения домашнего труда работой для заработка. При этом, конечно, предполагается, что существует свободный выбор, где именно и сколько работать, дома или вне его. Работа для заработка в современной экономике всегда необходима, чтобы иметь возможность покупать товары и услуги, которые дома создать нельзя. С другой стороны, некоторые домашние продукты невозможно купить на рынке. В уже известных нам терминах это случаи дополняющих товаров. Приготовление домашних обедов, наоборот, относится к категории близких продуктов-заменителей. Как бы то ни было, ограниченный бюджет времени и связанный с ним денежный бюджет позволяет заменять рыночные продукты домашними и, наоборот, только в ограниченных пределах. Страница 62. В таблице 2.2 приведен пример распределения семейного бюджета времени. Таблица 2.2. Данные для учета распределения семейного бюджета времени. Время в часах суточной загрузки, заработок в деноминированных рублях. Таблица состоит из шести граф. Графа первая – время для денежного заработка. Графа вторая – заработок. Графа третья – время для домашних занятий. Графа четвертая – условная оценка полезности домашней продукции. Графа пятая – общее время. Графа шестая – общая полезность. Ниже – графа первая – 32, графа 2, 80, графа 3, 0, графа 4, 0, графа 5, 32, графа 6, 80. Ниже, соответственно, 24, 60, 80, 24, 32, 84. Ниже, 16, 40, 16, 48, 32, 88. Ниже, 8, 20, 24, 72, 32, 92. Ниже, 4, 10, 28, 84, 32, 94. Ниже, 0, 0, 32, 96, 32, 96. Конец таблицы. Построим линию семейного времени, основанную на данных таблицы. Совместим ее с условными кривыми безразличия, показывающими возможные вариации распределения семейного времени. Полученный результат изобразим на графике 2.14. График 2.14. Распределение семейного бюджета времени. Общее время 32 часа. Кривая безразличия U равно x в степени 0,45, y в степени 0,56. Шкала по оси абсцисс x. Время для заработка. Метки на оси x проставлены через каждые 4 целых. Первая 0, последняя 32. Шкала по оси ординат y. Время для работы дома. Метки на оси y проставлены через каждые 5 целых. Первая 0, последняя 45. Масштаб оси x по отношению к оси y 1 к 2. На графике уже описаны три кривые безразличия, и по касательной к средней кривой прямая линия с началом в точке y 32, x равное 0. Конечная точка x равно 32, y равно 0. И точка по касательной к средней кривой x равно 9,5, y равно 22,5. Исходя из сказанного в предыдущем разделе, приходим к выводу, что точка наилучшего, оптимального распределения семейного времени находится там, где x равно 9,5 и y равно 22,5. Все другие возможные варианты, находящиеся ниже линии семейного времени, возможны, но дают меньший общий эффект. Отметим, что данная семья явно считает домашний труд в целом более полезным занятием, чем работу ради заработка. Предельная норма замещения домашнего труда трудом на стороне составляет для нее 20 к 24, то есть несколько менее единицы. Максимальная общая полезность теоретически достигается этой семьей, когда оба ее члена сидят дома и не ходят на работу вовсе. Но это противоречит их потребительским предпочтениям, и обходиться без рынка семья не может. Приходится жертвовать домашним досугом и прирабатывать на стороне. В данном случае работают для заработка два члена семьи в общей сложности 14,4 часа в сутки. Страница 63. А как складываются предпочтения в вашей семье и знакомых вам семьях? Попробуйте собрать необходимые данные и построить другие графики. Можно ли сдвигать линию времени, или же она задана общим предельным значением, которое семья в состоянии затрачивать в сумме на домашний и внешний труд, не лишая себя достаточного ночного сна? Для более точного анализа и прогноза рыночного спроса необходима более подробная статистика того, как распределяется так называемое «свободное время», то есть время в домашнем хозяйстве. Фирмы, работающие по широкому кругу потребительских товаров, могут позволить себе заказать такие исследования в специальных организациях. Математические методы могут применяться к решению самого различного круга проблем. В одном зарубежном исследовании приводится кажущийся анекдотичным пример. Как выбирать между пляжем с исключительно мягким, чистым и приятным песком и другим пляжем, на котором качество песка хуже, но зато существенно меньше москитов? Теория безразличия предпочтений позволяет решить эту дилемму. пример оказывается вовсе не анекдотичным для коммерсанта, который купил оба пляжа и старается определить наилучшую для себя цену за входные билеты. Аналогичный метод можно применять для решения широкого круга микропроблем, возникающих перед предпринимателем. Покопайтесь в собственном опыте и попытайтесь установить, каким близким и интересующим вас ситуациям можно применить только что рассмотренный анализ. Гарри Беккер и ряд других современных экономистов также расширили анализ спроса за пределы традиционных представлений о максимизации полезности. Современных экономистов все больше интересует альтруистическое поведение потребителей, которыми отнюдь не обязательно движут стремление во что бы то ни стало максимизировать свое потребление. Альтруизм в экономическом смысле – это передача части дохода или богатства данного агента другим лицам или готовность предоставить им свой труд и другие услуги, не получая взамен денежного или иного материального возмещения. Особенно важно альтруистическое поведение в рамках семьи, где поведение родителей по отношению друг к другу, к детям, близким, родственникам, отнюдь не строится только на чисто эгоистическом интересе. Даже если за альтруистическими действиями иногда скрывается дальний эгоистический прицел, это не отменяет особого влияния этого фактора на текущее поведение потребителей. Отсюда следует необходимость учета альтруизма на практике, например, при прогнозировании расходов потребителей на образование детей, передаче им части состояния родителей, планировании наилучшего времени для выхода на пенсию, что тоже сказывается на уровне и структуре спроса и так далее. Предложены различные формы математической формализации альтруизма. Например, распространена следующая форма, в которой потребитель максимизирует полезность как для себя, так и для других. Она выглядит так. Максимум U равно функция U от X плюс U от Y, или максимум U равно U от X умноженное на U от Y, где U от X – полезность для себя, и U от Y – полезность для других. Примечание 15. Можно ставить задачи по максимизации этой функции при данном уровне дохода, богатства и тому подобного, либо полагать общую полезность данной и искать наилучшие формы осуществления предпочтений. Конец примечания. Данная теория строится на реалистическом предположении, что всяким человеческим существом движет некоторое данное природой, наследственностью, воспитанием, культурой, окружающей средой и тому подобным сочетание эгоистических и альтруистических начал. Страница 64. Это сочетание не одинаково для различных социальных слоев, регионов, стран и подлежит специальному исследованию, чем и занимаются ученые, например, в Голландии, с помощью анкетирования, социологических опросов и тому подобного. Пользуясь уже известными нам методами, собрав достаточное количество экспериментальных, социологических и экономических наблюдений, можно рассчитать предельные полезности эгоистического и альтруистического типа поведения и их эластичности в зависимости от дохода, богатства и других факторов, предельные коэффициенты замещения одного другим и так далее. Например, продавцам на потребительском рынке не безинтересно знать, какую часть своего дохода потребитель тратит на себя, своего супруга, своих детей, родственников, сожителей, сожительниц, друзей, сколько готов жертвовать на благотворительные цели и так далее. Если, к примеру, мужчины в данном городе тратят на себя лично лишь 30% своего денежного бюджета, то есть их предельный спрос по доходу составляет лишь 0,3%, то нетрудно видеть, как это влияет на структуру потребительского спроса. Торговец с потребительскими товарами может не быть альтруистом в своем бизнесе, но он должен учитывать альтруистическое поведение своих покупателей. На графике 2.15 представлены различные варианты распределения расходов в семье в зависимости от степени альтруизма и эгоизма в поведении главы семьи, главного заработчика. График 2.15. Шкала по оси абсцисс X. Процент расходов на себя. Метки на оси x, проставленной через каждые 10 целых. Первая 0, последняя 100. Шкала по оси ординат y. Процент расходов на семью. Метки на оси y, проставленные через каждые 20. Первая 0, последняя 140. Метка на оси y чуть меньше по масштабу метки на оси x. На графике три кривые и одна прямая. Кривые выпуклостью вниз, плавно снижающиеся вправо по мере увеличения x и уменьшения y. По мере опускания вправо кривые пересекаются между собой. Самая верхняя кривая в левой точке А равно 0,67. В крайней правой точке она самая нижняя. Средняя кривая А равно 0,5. Остается средней. И самая нижняя кривая, начинающаяся в левой стороне графика А равно 0,33. Постепенно кривизна ее более сильная, и она вправо поднимается выше всех. Эти кривые по касательной пересекает прямая линия. В точках А 0,33. Прямая пересекает в точке x равно 40, y равно 60. Среднюю кривую а равно 0,5. Точка касания x равно 50, y равно 50. И третья точка, соприкасающаяся с линией а, 0,67. x равно 60, y равно 40. Прямая представляет собой гипотенузу треугольника, у которой катетами являются оси абсцисс и ординат. Крайние точки x равно 0, y равно 100. И другая точка x равно 100, y равно 0. Функция полезности главы семьи, формула u равно x в степени a на y в степени b. При высокой степени эгоизма последний тратит 60% на собственные нужды, при ограниченном эгоизме и достаточном альтруизме 40%. Разумеется, это гипотетические примеры. Попробуйте собрать данные об известных вам семьях и составить соответствующие графики сравнительного эгоизма и альтруизма заработчика, тиранической супруги, испорченных детей и так далее. Как это влияет на структуру спроса в вашем городе, районе? Исследования Беккера и других вызвали возражения тех, кто считает, что методы рыночного анализа нельзя распространять на сферу семейных и других альтруистических взаимоотношений. В литературе предложен альтернативный подход, при котором под равновесием потребителя понимается такой уровень удовлетворения им своих потребностей, когда у него не возникает стремления менять уровень своего потребления. Исходным мотивом массового поведения потребителей является стремление достичь данного коридора равновесия и не выходить из него. Такое поведение именуется полной сатисфакцией. В отличие от рассмотренной ранее условной сатисфакции, при которой потребитель минимизирует свои затраты на поддержание заданного уровня общей полезности, полная сатисфакция предполагает отсутствие рационального расчета в поведении потребителя, который подчиняется скорее некоторой естественной манере поведения, нежели рациональному расчету. Страница 65. В терминах, рассмотренных выше теории, можно сказать, что его предельная полезность от собственного душевного спокойствия, то есть самоограждения от беспокойств и усилий по поводу конкретного расходования своего дохода, планирования на будущее и так далее, намного превышает предельную полезность от стремления к большему материальному благополучию. Эта теория не так далека от истины, как может показаться, и она отнюдь не идеализирует потребителя. Дело в том, что в своей массе потребители действуют в соответствии со сложившейся манерой поведения, к которой они привыкли и от которой не хотят или боятся отклониться. Поэтому их рыночный спрос, как и домашние занятия, складывается инерционно от достигнутого, то есть тяготеет к ближайшему прошлому. График 2.16 отражает выбор потребителя семьи между своим личным потреблением в данный момент времени, потребительским спросом, включая все виды закупок, товаров и услуг, ось D, и непотребительскими расходами, ось I, то есть все прочие расходы, включая сбережения, пожертвования и так далее. График 2.16. Спрос консервативного потребителя. Коэффициенты кривых безразличия. Первое. А равно 0,33, Б равно 0,67. Второе. А равно Б равно 0,5. Третье. А равно 0,67, Б равно 0,33. А, Б, С – бюджетные линии. Шкала по оси абсцисс. И. Непотребительские расходы. Шкала по оси ординат. Д. Потребительский спрос. Три кривые безразличия. Приблизительно параллельные друг другу. Плавно спускающиеся вправо, вниз. Выпуклостью вниз. Первая кривая ниже двух других. Вторая ниже третьей. По касательной каждой кривой проходят прямые. А к первой, Б ко второй кривой, С к третьей кривой. Причем координаты этих точек по мере увеличения непотребительских расходов И, соответственно, И, функция И от единицы, И от двух и И от трех. При неизменном потребительском спросе D от единицы во всех трех случаях. У абсолютно консервативного потребителя его потребительский спрос остается неизменным, функция D от единицы, хотя его бюджетная линия в соответствии с ростом дохода перемещается из позиции А в позиции Б, С и так далее. Это возможно потому, что меняются его предпочтения, отраженные в кривых безразличия. Падает коэффициент B при переменной потребительского спроса. В результате постоянно возрастает излишек дохода, который может расходоваться на какие угодно цели, кроме собственного текущего потребления. В реальной жизни таких абсолютных консерваторов сравнительно немного, так что спрос даже консервативно настроенных потребителей увеличивается, хотя и менее быстро, чем рост дохода. Иначе говоря, эластичность спроса по доходу меньше единицы. При этом также возрастает излишек И, который может расходоваться на иные, в том числе и альтруистические цели. Практический вывод из этой теории состоит в необходимости изучать устойчиво сложившийся спрос и особенно внимательно следить за такими его участками, где можно ожидать существенных отклонений. Производители и продавцы имеют двоякое отношение к таким явлениям консервативного спроса. С одной стороны, он весьма устойчив и надежен. Страница 66. Для фирм, не стремящихся к быстрому росту, это наиболее благодатная клиентура. Что бы ни случилось, эти люди всегда явятся за своей булочкой, бутылкой кефира, пачкой сигарет. С другой стороны, для фирм, стремящихся внедрить новые продукты, такая клиентура представляет собой крепкий орешек. Как заставить ее расстаться с традицией, как побудить приобрести новый, часто вовсе ненужный потребителю продукт? Этот результат достигается настойчивой рекламой новых продуктов, насаждением моды, заставляющей отказываться от старых продуктов ради подражания ее законодателям, благополучным соседям, звездам и так далее. Иногда новые продукты навязываются насильно, так как старые просто снимаются с производства. Если на рынке их нет и нет для них запасных частей, то их предельная полезность снижается почти до нуля. В каждой стране, в каждый данный период времени, потребительский рынок всегда является сложным сочетанием консервативной потребительской массы, сатисфакторов и островков истинных максимизаторов потребления. От того, насколько правильно учитывается это сочетание, в значительной мере зависит успех производителей и продавцов. Мы воздержимся пока от нормативных суждений относительно того, какой тип потребления, консервативный или расточительный, предпочтителен с точки зрения ограниченных природных ресурсов, здоровья людей, их духовного развития, эволюции моральных ценностей и так далее. Эти соображения с точки зрения микроэкономики с трудом поддаются учету. Для их более полного рассмотрения подождем, пока читателю станет более ясной картина экономики в целом.